«И никаких государевых дозволений не требуется», — уточнил Кузьма. «Разрешительных грамот и прочего, вообще ничего. Только соглашайся на переезд. Все оформит пули, в 3 секунды. Да еще и подъемные дорожные выпишут. В свете надвигающейся войны, это ерунда, конечно, но все равно лишняя копеечка. А вот это уже интересный вариант». Я почти обрадовался, нечаянно заполучить целую толпу нахлебников, подчиняющуюся левому хозяину, мне вообще не хотелось, а вот если приставить их ко благому делу добывания пропитания, другой разговор, посадить к своим деревенькам поближе, чтоб на порталы не распыляться, пусть мясо выращивают, хоть как те же якуты, или рыбу ловят. Тема, если вы подписаны только на одного из соавторов, пожалуйста, подпишитесь на второго. Нужно просто перейти по ссылке и нажать кнопку «Подписаться». Владимир. https://autohartadeu.932.990. Ольга. https://autohartadeu.129.473.957.20. Своей волей. За 39 земель. Однако Афанасий Никитин идею о переселении воспринял без энтузиазма и переться за 39 земель, по примеру своего знаменитого тезки, не хотел. Мы сидели в моем кабинете, я, Кузьма, змей и молодой помещик, который горячился. Поймите меня правильно, князь, я, конечно, благодарен вам за участие в моей судьбе и готов оплатить стоимость исцеления. Уж не путаешь ли ты меня с бродячим лекарем, милостивый государь, холодно протянул я. Афанасий немедленно вытянулся стрункой. Я прошу прощения, ваша светлость, если каким-либо образом невольно оскорбил вас, но... Отправиться в Сибирь, добровольно, увольтесь, на некоторое время стало слышно, как с металлическим скрипом пошевеливаются волосы у Горгоны. Позвольте мне, вступил Кузьма, господин Никитин, вы отдаете себе отчет, что с момента вашего выступления против реквизиционной команды ваше присоединение к лагерю царевича Дмитрия невозможно. Безусловно, кивнул тот, слегка успокаиваясь, я и не хотел, собственно, я намеревался... так сказать, влиться в ряды новоизбранного московского государя Василия, да-да, Скопина Шуйского, которого за так и не сошедшую до конца шишку на лбу злопыхатели прозвали единорогом. Этот выбор гораздо лучше, чем тушинский вор, подал голос Горыныч. Однако, я хотел бы поинтересоваться, а куда вы намереваетесь девать своих крестьян? Я давеча подсчитал, одних мужиков более полусотни, да столько же баб, да ребятишек в каждой семье по несколько, не считая стариков и старух. Их вы тоже всех потащите на двор к московскому царю Василию, по правде сказать, господин Афанасий рассчитывал оставить своих крестьян нам, наивный чукотский юноша, то есть я должен был найти им жилье, выделить куски земли или иные средства к существованию, чтоб они хотя бы могли себя обеспечивать после того, как съедят с собой привезенные. А потом господин Никитин явился бы после победы на белом коне и предъявил требования на свою собственность. Красота! Я позволил молодому помещику спокойно похлопать ртом и сказал, у меня есть предложение получше. Я куплю твоих крестьян и все деревушки, сколько их там есть. А как же? Я дам хорошую цену, очень хорошую. На эти деньги ты сможешь и сам вооружиться до зубов и боевых холопов своих вооружить. Прибавлю к деньгам грузовик, оснащенный гранатометом. Магостатические гранаты нынче в большом почете. Прибудете на царский двор внушительной боевой единицей, вас встретят с распростертыми объятиями. Ежели Василий переселит, тебе, как отважному воину, куда больший кусок отломится, чем 3-4 небольших деревеньки. А если уж вы проиграете, то, поверь мне, тебе будет все равно. Но сидеть просто так на моей земле я никому не дам. Впрочем, люди твои здоровы, можешь забирать их и возвращаться в свое имение. Там, наверное, уж его и бояр Салтыковых ждут не дождутся, подлил масла в огонь Горыныч. Афанасий погрузился в размышления. Слушай, Дмитрий Михайлович, сказал вдруг Горыныч, а чего мы тупим? Тушинский вор столько деревень окрест своего лагеря разорил. Там народишко мором помирать собрался. Надо среди помещиков свистнуть. Тебе этих деревенек будут по 10 за рубль с полтиной предлагать, еще и перебирать станешь, нравится, не нравится. Я согласен на первое ваше предложение, быстро сказал господин Никитин. Я надеюсь, ваша светлость, вы хозяин своего слова, конечно, хозяин, усмехнулся я, хочу, даю, хочу, назад забираю, да шучу, шучу. На заднем дворе грузовики с боя отбитые стоят, выбирай любой, который на ходу, а в оплату за деревеньки, вот, я выложил на стол несколько грушевых рубинов. Это гораздо лучше, чем деньги. Они не обесценятся, не превратятся в фантики. Я бы на твоем месте истратил не все, пару припрятал на будущее. Впрочем, хозяин, барин, сейчас нашего стряпчего позовут, договор составим, и сразу, в земельный приказ. Так война же, война войной, молодой человек, назидательно сказал Кузьма, а вопросы собственности нужно оформлять по закону. Это верно, несколько изумленно пробормотал помещик. Ты сходил бы покуда, пообедал да машинку выбрал, любезно пригласил я, а мы тем временем все честь по чести оформим. Как все будет готово, позовем. Господин Никитин поспешно вскочил. Благодарю покорно, ваша светлость, не смею более докучать своим присутствием. Эк у них, все-таки, политес раздут. Ловко ты придумал про других помещиков вернуть. Похвалил я Горыныча, когда шаги Никитина удалились по коридору. Он враз сговорчивее стал. Да я и не ради того вовсе, отперся Горыныч. Я ведь натурально подумал. Людишки мрут, а чего бы нам их не выкупить-то? На крайняк поднажмем на братца Анубиса, продаст нам еще ячменя. Это хлеб из него твердый, как деревяха, а на кашу-то сгодится. Меня внезапно озарило. Правильно, скупим деревень, сколько можно, и в земельный приказ. Погоди, не понял Горыныч, я думал, мы тебе по дешевке народишко прикупим, что побезлюдившие деревеньки пожара заселить. Мы прикупим, и выведем их в Сибирь. В Сибирь, хором воскликнули Змей с Кузьмой. А что вас удивляет? Вы оглянитесь вокруг. Ну, война на носу, начал Горыныч. Да хрен с ней, с войной. Как пришла, так и уйдет. Вы на земелюшку посмотрите. Оскудели пашни, далеко того урожая нет, чтоб крестьянин вдосталь жил и воев кормить успевал. Леса чуть не под ноль свели. Что осталось-то? Мелколесье. Реки оскудели, рыба, мелочь одна, не говоря уже о приличной охоте. А в Сибири лес, вот это лес, я понимаю. Сколько богатств вокруг, попробуй с голоду помри. Убедительно, согласился Горыныч. А не растрясти ли мне кубышечку, да не заняться ли тем же самым? Дверь распахнулась, и на пороге появился наш юрист, Игорь Александрович, прибывший на неделе вместе с семьей. Ваша светлость, мне сообщили, что требуется составить купчую. Верно, я жестом пригласил его садиться. И более того, завтра с утра вы с Тихоном Михайловичем отправляетесь в ответственный и опасный вояж. С какой целью? Цепко переспросил Талаев. А это я вам сейчас расскажу. Подали от безумия. Обмозговав идею еще раз и приняв от Талаева несколько дельных корректировок, мы начали обсуждать возможное место нашего грядущего переселения. Все сходились на том, что в Якутии русские крестьяне вряд ли решатся двигать, даже если их сильно заставлять, да и соседство оборотней их тоже, скорее всего, напугает. А вот дикие и местами вовсе нехоженные места вокруг Енисея всех нас очень даже привлекали. Постараться, если можно, и долинки под пахоту выбрать, а уж рыбы там, а зверья разного, и мясного, и пушного. Вроде, на картах-то пусто, сомневался Горыныч, а ежели развернут нас вместе с нашей гениальной идеей, завредничают дьяки, и хоть головой о стену бейся, я тебя умоляю, дружище. Мне даже смешно стало, когда это дьяки от подарков отказывались. Предложить им пару ладных перстней, к тебе самому очередь с документами стоять будет. Не изволите ли принять? Горыныч тяжко вздохнул. Не сердись, Ара. Пока грамоты владетельные в руки не получу, да, переживать буду. И перстень, слишком лобовой заход, не одобрил Талаев. В последние годы это не одобряется. Аккуратнее надо, хитрее. Дьяк земельного приказа, все так же облаченный в старинные боярские одежды, за малую государеву мзду проверил магическим светильником и зарегистрировал купчую, после чего я благополучно сплавил Афанасия, сославшись на еще одно дело, и пригласил в кабинет Горыныча. Князь Горынин степенно кивнул ему дьяк и поправил магическую лампу, которая и без того стояла более чем прямо. «Желаешь купить или продать, или миновой договор составим? Мы с князем Тихоном Михайловичем, начал я, дело к земельному приказу имеем сложное, требующее внимательного рассмотрения и рассудительного совета от сведущего в сих делах и умудренного опытом человека». Дьяк, кажется, понял, что дело клонится к выгоде и приосанился. «Слушаю и постараюсь помочь всемерно. Прежде чем перейти к делу, желаем мы проявить к тебе, твое благоименитство, уважение и преподнести тебе, боярин, скромный и незначительный подарок». Я вынул и положил на стол вчетверо сложенный маленький платочек. «Жарко тут у вас, авось пригодится пот утирать. Дьяк слегка сощурился, подвинул платочек к себе и тотчас же нащупал внутри него вложенный камешек, отогнул уголок ткани, оценил, весьма и чрезмерно даже похвально, благодарствую. Мастерскую мы открыли, в свою очередь высказался Горыныч, сидят девицы, вышивают, можем с десяток таких платочков от чистого сердца задарить, степенно кивнул я, если человек к людям навстречу со своей душой и в нужды человеческие вникает, отчего бы и не преподнести знак внимания, похвально, похвально, озадаченно пробормотал дьяк, а в чем же у вас нужда, добрые люди, да так и не нужда, безделица малая, скромно зашел Горыныч. Прослышали мы, что закон есть о заселении земель сибирских, и что желающим перевести туда крестьян и вспоможение оказывают, и земельки побольше нарезают, чем здесь было. Дьяк повозился, есть такое, сибирский извод называется, желающих немного, правда, так, может, мы в очереди первыми будем, обрадовался Горыныч, только просьба у нас, отрезать нам крайне абы где, подхватил я, а в том месте, где бы нам захотелось. И чтобы наделы наши рядом друг с другом оказались. Уупфеф, обрадовался дьяк, имея в виду, что это проще простого. И бумагу бы нам, добавил я, чтоб если еще у нас деревни на перевод образуются, то чтоб прирезали нам новые куски к первым же наделам, безразрывно. Дьяк весьма благосклонно сложил платочек в карман и резюмировал. Этот вопрос считайте решенным. В таком случае, давайте начнем оформлять переход. Я вынул из чемоданчика документы на пожар. У нас, совершенно случайно, и платочки с собой. Да, я решил отказаться от Куцева имения, оставив за собой с запада от Урала только подмосковную деревню, для связи и спокойных портальных переходов. Омские деревушки тоже, пользуясь благорасположением дьяка, пустил на обмен. Вроде как, не положено было, все же, Западная Сибирь. Но я широким жестом отказался от начисления денежных компенсаций в пользу того же дьяка, и все остальные документы заполнялись вовсе со свистом, безо всяких вопросов. Из остатков салтыковской веры я сохранил за собой деревню Оборотне и Якутскую. Для хозяйства нам нужно, и с бабушкой спокойно общаться. А от рыбацких больших сетей на Енисе и начали мы отмерять мое новое имение. Дьяк, подсчитывая в уме барыши, которые были положены за перевод крестьян, щедрой рукой нарисовал мне на карте не втрое больше против нынешнего, а чуть не в пятеро. Также безоговорочно принял он и родовое имение Змея, хоть и понятно было, что со времен Великой Магической там никакие не пастбища, а несколько сот квадратных километров стеклянной пустыни. Но дьяк, не дрогнувший рукой в графе количество крестьян, написал 378. Моя земля пошла от больших сетей на юг, по левому берегу Енисея, забирая вглубь матерой земли на сотню километров. Змеева, напротив, по правому берегу, такой же полосой. Вскоре мы вышли из земельного приказа, имея на руках новые владетельные грамоты и сверх того земельного приказа повеления, чтоб в случае обращения по делу сибирского извода отдельных нарезов не делать, а присоединять наделы к имеющимся. Ну, вот теперь я снова чувствую себя немножко князем, удовлетворенно сказал Горыныч, и я не мог с ним не согласиться. Сидеть на жопе ровно не будем. Горыныч деловито потер руки, словно намереваясь с места в карьер броситься осваивать новые земли. Посидишь тут, усмехнулся я, полтора ж года всего на извод отмерено. Вот так, что вывести не успел, все государевой казне принадлежать будет. Так что сгонять, выбрать место под городок, в котором мы намеревались разместиться пока все вместе, с кхитайской армией и основными складами продовольствия, мы собирались уже завтра. Цена свободы. Яга лежала, не подавая никаких внешних признаков жизни. Как там говорил этот странный тип, которого австрияки сожгли за несоответствие государственной концепции магического развития. Вещь в себе, кажется. Фамилия еще у этого деятеля забавная была. То ли оторочка, то ли выпушка. Толку припоминать чужие имена, если она насчет своего-то сомневается. Проникающая рассеянная дымка маны продолжала поступать. Гораздо меньше, чем требовалось, но хоть что-то. В мононакопителе не успевало осесть практически ничего. Каждую собранную крупицу яга направляла на то, чтобы отвоевать у смерти крохотный шажочек, каждую микродозу. Дважды пройдя в прошлом этот путь, она восстанавливала внутренние структуры, не совершая прежних ошибок, двигаясь медленно, но не останавливаясь ни на миг. Этот внутриструктурный процесс был столь незначителен по энергозатратам, что никто из окружающих, кем бы они ни были, не заметил изменений. А они были. Вот уже два дня яга слышала невнятный гул и вибрации, сегодня наконец сложившиеся в слова и различимые звуки. Ощущения от услышанного напоминали древний подвал, это было странно. Такое что-то невыразимо устаревшее, грубо вырубленные заплесневелые камни, покрытые конденсатом низкие своды, глухо звякающие цепи кандалов. Дичь какая, неужели действительно кандалы, и в этом подвале находилось достаточно много народу. На обстановку они реагировали по-разному, кто-то злился, кто-то тоскливо вздыхал, кто-то как будто ждал чего-то. До Еги дошло, что чувства она считывает даже лучше, чем звуки. Вот, к примеру, группа очень молодых людей, держатся вместе, очень насторожены и даже враждебны. К кому? А-а-а, лязгнули замки на тяжелых решетках. В камне отдаются шаги десятка людей, вокруг них плывет облако надменной брезгливости. Именно их и ненавидит сидящая в подвале молодежь. Шаги замерли в стороне, раздался высокомерный женский голос, весьма немолодой, надо отметить. «Итак, граф, вы продолжаете упорствовать?» Ответом ей был лишь резкий металлический звук, словно собеседник отвернулся, не желая отвечать. Весьма глупо и недальновидно, слегка растянуто, как это иногда делают пожилые люди, резюмировала пришедшая. А ведь могли бы, вы тоже могли бы не тратить на нас свое бесценное время. Неожиданно бойко и почти даже весело вклинился в разговор молодой голос. Мы четко дали вам понять, мы не предадим своей родины. Хотя для вас это, должно быть, звучит необычно. Я бы попросила вас не вмешиваться в разговор, и Вайен, имя было произнесено именно так, четко и раздельно. Ваши родственники... Такие же дикие медведи, как вы сам, весьма недвусмысленно отказались от установления контактов с нами, тогда как родня господина Шереметьева с большой охотой готова сотрудничать. И если бы молодой граф не упорствовал, он давно последовал бы за господином Андроновым и сейчас был бы уже на дороге к дому. Послушайте, вы, с плохо сдерживаемой яростью вступил в разговор еще один молодой голос. Убирайтесь отсюда со своими мерзкими речами, иначе я буду вынужден назвать вас старой крысой. На несколько секунд в подземелье установилась зловещая тишина. Вы еще пожалеете, процедила женщина. Складки тяжелого шелка с шипением взметнулись при развороте. Дама покинула подземелье, впечатывая в пол каблуки. Хм, занятно. Но голос, какой знакомый голос. 21. На новом месте, в сибирских владениях. Енисей стоял, укрытый льдом и присыпанный снегом, по-зимнему спокойный. Мы с Горынычем обеспечили переход в большие сети помощников управляющих с группой хозяйственных рабочих, и, пока они решали разнообразные вопросы, а Кузьма совершал инспекцию по складам на предмет сброса лишней мертвой энергии во вредителей, отправились на юг. Горыныч, в любимой драконьей форме, а я так, по-простому, на нем верхом. Ну, не драккар же за собой для этого тащить, в самом деле, а если левитировать? Так оно в человеческом виде довольно медленно получается. Можно было еще пунктиром порталы строить вдоль реки, тоже довольно быстро, но исключало нашу возможность обсуждать увиденное. Да и общую ситуацию сверху оценивать удобнее, так что я воспользовался оказией и уселся на Горыныча верхом. Ох, привольно тут. С удовольствием оглядывался змей. Ему нравился и лес, и островерхие сопки, напоминающие его родные горы, и пятна степных участков, и настоящие, пусть и невысокие синеватые горы, подрастающие на горизонте по мере нашего продвижения на юг. Эх, если бы малуша так к Уральским горам не прикипела, можно было бы ее попросить, чтоб посмотрела внимательно. Глядишь, что интересное бы в тех горах нашла. Ничего, Горуша попросим, посмотрит. Меня, в свою очередь, радовало, что в пределах наших земель имелось множество мест, пригодных для сельского хозяйства. Пониже, распахать можно, повыше, где склонов больше, лошадей пасти, а еще выше, где вовсе косогоры начинаются, овец или, скажем, коз, тем вообще все равно где лазить, еще и корячиться на самые отвесные неудобья. Красота, а, довольно пыхнул огнем Горыныч. О, глянь-ка, остров, как тебе? Мы облетели заросший лесом, почти идеальный овал, невысоким бугром поднимающийся из застывшей реки. Вполне подходящий для возведения средних размеров крепостицы. Неплохо. Если лучше ничего не найдем, пойдет. Как уже говорилось, мы решили силы покуда не распылять, а поставить общий укрепленный городок. Река, по нынешним временам, это, конечно, смешная защита, а какая-никакая есть. Да и посередине крепостица окажется, как раз между нашими владениями. Но лучше было бы, конечно, не остров, а полуостров, чтобы не корячиться с возведением мостов и переправ. Островков, островов и полуостровов по Енисею попадалось предостаточно, мы их придирчиво осматривали, а я ставил на карте пометки, выделяя самые интересные. Время от времени попадались крохотные туземные стойбища или деревушки. Непонятно, разрешалось ли выделять в имение уже существующие поселения, или изводникам положено было нарезать только дикие земли, но земельный приказ заморачиваться с этакой мелочью не стал, отписав нам все оптом, вплоть до приличного по размерам сельца Устьябаканского, сидящего почти на самом юге наших владений, у впадения в Енисей реки Абакан. Западная половина села, на левом берегу, досталась мне, восточная, Горынычу. Дьяк земельного приказа выразительно шевелил бровями и делал намеки, что это исключительно по его доброте душевной, и что оба края сего поселения, выгодоприобретение для нас весьма приятное, поскольку в этих местах селились старатели и мыли золотишко. Вот уж не знаю, как отнесутся люди к смене власти, и не создадут ли лишние суеты в наших владениях, разбираться по ходу дела придется. В 30 километрах южнее проходила граница наших владений, очерченная на карте довольно жирной линией, что оставляло пространство для возможных толкований в ту или иную сторону. Впрочем, там места шли уж вовсе малохожие, и вряд ли туда будут кого-то в ближайшее время расселять. Мы сделали петлю, полюбовались на синеватые заснеженные горы и пристроились на вершинке одной из сопок немного отдохнуть и определиться с итогом нашей сегодняшней экспедиции. Вот где-то здесь полуостров мне понравился, тот, не очень узкий, помнишь, тот полуостров мне тоже пришелся по душе, и размер на нынешнюю задачу подходящий, не мелкий, не чрезмерно здоровый, и перешеек не особо широкий, оборонять удобно, перекрыть просто, то, что надо, вот он. Показал я на карте, островок безымянный, надо какое-нибудь имя ему дать. Че это мы, безродные какие, что ли, на безымянном острове сидеть? Ну, давай назовем его драконьим, а что, давай. Горыныч слегка приосанился, я не против, как ребенок, честное слово. Ну что, назад будем оглобли разворачивать, сэкономим, спросил Горыныч, имея в виду, что мы все уже посмотрели, и смысла назад черепашиться своим ходом нет. Порталами подскочим. Давай, согласился я, только на драконий островок еще раза заглянем, повнимательнее осмотримся, и за Кузьмой да мужиками в сети. Повторный осмотр только подтвердил, удобное мы нашли место, можно строиться начинать. Небо над большими сетями радовало голубизной и ярким солнышком. Снег под ним многоцветно искрился. На берегу стояла кучка мужиков, разводя руками и оборачиваясь в разные стороны. Поскольку мы решили совершить сибирский извод, таскать бочки и ящики с заготовленной рыбой было признано делом бестолковым. Вместо этого мужики присматривали место для установления дополнительных складов-сараев. Местные рыбаки, некоторым образом оказавшиеся вдруг в центре событий, переживали происходящее слегка растерянно. Зато ребятишки восторженно глазели на перемены, рассевшись на ближайших заборах из жердин, как стайки воробьев. Тут же, с видом слегка отстраненным, сидел Кузьма. «Ну что, всю нечисть мышиную уничтожил?» – нарочито бодро спросил его Горыныч. «Как учили?» – столь же браво ответил Кузя. «Но мне показалось, что за молодцеватостью его скрываются какие-то смурные мысли. Спрошу потом, без свидетелей, мало ли. Ну что, братцы, змей?» – подбодрившись, прошелся туда-сюда, по-хозяйски поглядывая на противоположный, свой берег. «Вы, пожалуй, тут дождитесь, а я в засечено метнусь. Меня Талаев ждет». Он вчера уж много кого обзвонил, отправимся сделки совершать. Вот тебе и по-царски, Марина. В самом начале декабря караван машин с польской невестой прибыл наконец в финальную точку своего маршрута. Извольте видеть, прибываем-с, порадовал Марину какой-то напыщенный тип, прибывший встречать будущую царицу от лица царского двора. Марина выглядывала из окна путевого фургона и морщила нос. Да, примерно так она и представляла себе эту дремучую Московию. Избы, избы, избы и заборы, заборы, заборы. Только в ее представлениях они были совершенно черными, покосившимися, а тут какие-то слишком светлые, будто только что вырубленные. «А где же ваш этот?» Она пошевелила в воздухе пальцами, словно припоминая. «Кремль? Так он в Москве, сударыня», слегка замялся боярин. «А мы где же?» Капризно вздернула губу Марина. «А мы, извольте видеть мне некоторым образом. Прекратить мямлить». Марина гневно топнула ножкой. «Ну, это не Москва, уж точно», пробормотала Настя, выглядывающая в окно со своей стороны. Деревня какая-то. В тонкости взаимоотношений между царевичем Дмитрием и московским двором Марину не посвящали, и происходящее породило в ее мозгу сразу несколько теорий заговора. Злоумышляют. Против прекрасной полячки, конечно же, из зависти, это ясно. Заморить ее тут хотят, деревня, с зарождающимся бешенством по слогам произнесла Марина. Вы куда меня привезли, да вы знаете, что мой папенька. Тут фургон затормозил, резко качнувшись, задняя дверца распахнулась, впустив клуб морозного воздуха, и с улицы крикнули. Госпожу царскую невесту на Альвийский двор требуют. Что значит требуют? Яростно выкрикнула Марина, и тут до нее дошло. Альвийский двор. Значит, альвы все тут, то и значит, ответил голос из мороза, не подозревающая ее терзаниях, наряжайтесь да пойдем, да поживее давайте, барышня. Ихняя старая волшебница страсть как не любит, когда на ее зов нерасторопно приходит. Дверь закрой, мужик, срываясь на истерику, крикнула Марина. Ну, дело ваше, ответили из мороза, и створка неторопливо захлопнулась. Это что такое? Марина обернулась к русскому боярину, задыхаясь от негодования. Они что себе позволяют? Я, дочь польского магната, я будущая русская царица. Она еще долго кричала, выплескивая свой гнев и недовольство от приема. Где оркестр? Где цветы? Где толпа будущих подданных, склоняющаяся в почтительном раболепии? Что за убожество вокруг? Боярин только пучил глаза и разевал рот, но не успевал вставить ни слова, и этот вид, словно у вытащенной из воды рыбы, распалял Марину еще сильнее. Через некоторое время она выдохлась, начала кричать тише и даже делать паузы между фразами. Ближайшей такой лазейкой боярин и воспользовался. «Госпожа Мнишек, у нас будут неприятности». Это прозвучало столь дерзко, что Марина даже слов не нашла от возмущения. Зато Настя Салтыкова быстро спросила. «Почему? Понимаете, барышня, боярин, казалось, был страшно рад, что наконец нашелся вменяемый собеседник». Дама из Альвийского посольства действительно не терпит задержек и ослушания, и статус ее таков, ему пришлось ускориться, видя, что Марина снова собирается орать, что она может с легкостью отменить вашу помолвку. На несколько секунд стало оглушающе тихо. «Как это?» – не веря своим ушам, переспросила Марина. «Весьма просто, сударыня. Принять кого-то ко двору, выдать боярский чин или лишить его, казнить, миловать, издавать приказы – все происходит исключительно с ее одобрения. Я бы не советовал вам ее раздражать». Что-то этакое царапнуло Марину страхом, но гонор оказался сильнее. «Я не позволю, чтобы мной распоряжались таким образом. Лиза, помоги мне поправить прическу. Настя, парадное платье». Придворный этикет требовал для официального выхода одеяний старинного кроя и особого умения их носить, конечно же, так что эльвы подождут. Марина демонстративно уселась перед зеркалом, принесенным взамен разбитого. Зеркало было уродливое, на кривой рагулине, в дурацкой черной рамке непонятной формы. Потому что где бы они взяли приличное зеркало посреди русской глухомани, пришлось довольствоваться запчастями из авторемонтного набора. Одна радость, зеркало было чуть выпуклое и немного увеличивало изображение, видно хорошо, и, слегка отклонившись, можно было наблюдать и за досадой русского боярина, и за Настей, недовольно подошедшей к походному гардеробу. Кто-то же должен исполнять обязанности камеристки, если служанок отослали вперед, готовить покой. Вот, кстати, если все говорят, что приехали на нужное место, то где служанки? Явись они, не пришлось бы просить о помощи фрейлин. Эти русские, наверное, и управляться с традиционными платьями как следует. Настя распахнула дверцу гардероба и взвизгнула. «Я вас предупреждал», — укоризненно поджал губы боярин. По фургону распространился запах смрада. С чавкающим звуком с плечиков свалилось то, что еще утром было новеньким платьем из индийского шелка, расшитого золотом. Марина похолодела. Вот предупреждение так предупреждение. Она обернулась к боярину и потребовала. «Позовите этого человека, с улицы». «Так он уже ушел», – растерянно пролепетал тот. «Найдите, немедленно». Марина вскочила и сдернула с вешалки шубу, не замечая, что с мясом вырвало одну из пуговиц. «Я требую, чтобы он меня сопроводил. Позвольте я по...» Боярин с трудом выдернул шубу у нее из рук. «Могу. Я провожу вас, Лиза». «Нет, сударыня. Про фрейлин ничего сказано не было. Только вас. Шапочку наденьте». Идти пришлось не так уж далеко. Через три двора. Там стояла такая же изба, в которую ее, внимание, не пустили. Страшный мужик в лохматой шапке заступил ей и провожающему боярину дорогу, загородив вход ружьем. Не положено. Секретное заседание думной делегации. Велено, чтоб ни одной живой души. Извольте ждать, сударыня. Вон, на завалинку присядьте. А вы, господин хороший, идите по своим делам, вам тут быть воспрещается. И боярин безропотно ушел. Марина с досадой прикусила губу. Скорее всего, за ней все это время следили. Точно зная место расположения и обладая значительной силой, не мудрено было сформировать заклинание загодя. Не еет, эта таинственная дама не нашла ее на ощупь. Нет сомнений, она совершенно конкретно указала, где должен был остановиться фургон царевичевой невесты. Возможно даже, с точностью до сантиметров, заготовила ловушку. И как только заметила, что приказ не выполнен секунда в секунду, активировала свою заготовку. Мерзавка старая. В том, что дама обязательно старая, Марина после часа ожидания во дворе на завалинке почему-то была совершенно уверена. И ко всем остальным умозаключениям она на той же завалинке пришла. Она успела замерзнуть и успокоиться. И даже припомнить, что она сама, тоже магичка. Стихия воды, не самая слабая. И, хотя Европа взяла курс на новое слово силы, технику и магические академии в ней стали не столь популярны, как даже сотню лет назад, матушка Мнишек все-таки научила дочерей некоторым родовым уловкам. Марина вдруг подумала, что здесь, в этой варварской Московии, эти умения вполне смогут ей пригодиться. Двери альвийской избы распахнулись, и оттуда повалили бояре. В дорогих собольих шубах, крытых золотной парчой, в высоких меховых шапках, украшенных драгоценными каменьями. Каждый норовил нос задрать выше другого. На Марину, словно на церковную поберушку, никто и не глянул. Подумалось, что таких богатством не удивишь, да и гонором. Вон, у них своего предостаточно. Леди Мнишек, Марина едва не вздрогнула. На пороге избы стоял довольно высокий молодой человек с очень характерными утонченно-лошадиными чертами исконного жителя Оловянных островов. Она вздернула подбородок. «С кем имею честь беседовать?» «Лорд Хангерфорд, к вашим услугам». «Прошу», он сделал приглашающий жест. «Очень жаль, что вы не смогли подойти до делегации собрания Русской Думы. Вам бы не пришлось так долго ждать». «Как же?» – подумала Марина, вступая в сумрачные сени. «Не пришлось бы, ври больше». За сенями обнаружилась большая и практически пустая комната. Стол, застеленный дорогой узорчатой скатертью, из-под которой торчали грубо обтесанные ножки, простые скамьи с наброшенными поверх коврами. За столом сидела женщина, и лицо ее было неясно, словно скрыто черным туманом. «Волшебница, иди, Эдвард», рука в перстнях, привыкшая повелевать, сделала слабое движение, и лорда словно ветром сдуло. Марина не успела удивиться, уставившись ему вслед, как голос говорящий изменился и буквально ударил ее, словно в голову гвоздь забили. «Еще раз посмеешь за мной подглядывать, я выпью твою душу, сучка шепелявая». «Поняла». Марина сидела, скорчившись, прижав руку к виску. «Все, что она смогла выдавить из себя, это жалкое». «Да, завтра твоя свадьба. Оденешь, что тебе велят». «Пошла вон». Марина не запомнила, как вышла на улицу и как добралась до отведенной им избы. В себя она пришла, когда в комнате стало совершенно темно. Посредине помещения, у печи, громоздились кучи стасканных из походного фургона вещей. На лавке у окна, голова к голове, спали русские фрейлины. У ног Марины дремала одна из служанок, встрепенувшаяся при ее пробуждении. «Чего изволите, госпожа?» «Спи», — сердито ответила Марина, «и не досаждай мне своим кудахтаньем». «Как скажете, госпожа». Девка шустро устроилась на свободной лавке, подложив под голову какой-то сверток и накинув на плечи овчинный тулуп. Под окном кто-то ходил, поскрипывая снегом, и время от времени зевал так громогласно, что этот звук было слышно в избе. Марина поплотнее укрылась сшитым из лоскутов пуховым одеялом. Знал бы папенька, в каких условиях приходится ночевать его дочери. Она нахмурилась, заворочилась, устраиваясь поудобнее и вдруг замерла. А ведь он, вполне возможно, знал. Он мог даже подозревать, что жизни Марины угрожает нешуточная опасность, но все равно отчаянно толкал ее на этот шаг. Земли. Северные русские земли и два богатых торговых города останутся во владении Мнишеков, даже если Марина погибнет в дикой Московии. Таков был уговор. Эта мысль заставила ее задохнуться от возмущения. Очень тихо, незаметно. Марина училась быстро. Здесь нельзя слишком открыто выражать свои чувства, иначе сожрут. И даже не в переносном смысле. Но каков папенька, а? Чувствовать себя разменной монетой было очень неприятно. Спасибо, матушка кое-чему ее научила. Попомните еще царицу Марину. 22, как полагается, по бросовой цене. Горыныч и Талаев явились вечером, страшно довольные, с целой стопкой новых купчих на руках. Ты посмотри, Ара, какая красота. Довольно махал Горыныч листочками. Пополам поделим, по-братски. Не нужен нам рынок турецкий, и Африка нам не нужна. Тут по цене одного раба деревеньку выкупить можно. Реально, за копейки отдают. Если хозяев удается найти, уточнил Талаев. С теми, кто в московский лагерь метнулся, проблем нет. А вот к тушинцам мы не полезли, больно резкие дела у них там творятся. К Дмитрию, говорят, европейская невеста едет, на подходе уже. По всем дорогам разъезды усиленные. Но, Горыныч явно был страшно доволен собой, в часть купленных сел мы наведались, со старостами переговорили, положили на сборы неделю и самое главное, змей выдержал драматическую паузу, объявили, что выводим людей на богатые земли, наделы нарежем втрое в четверо против прежнего, а кто может больше обрабатывать, пусть и больше берет, и первый год, без оброка. Больше того, кому на посев и пропитание что нужно, выделим, но не в долг, а как в пожаре начали делать, за отработку. Думаешь, разболтают изводники, да с тушинских деревень люди сами к нам потянутся, как пить дать, так это ж против закона. Эх, Дмитрий Михайлович, когда к тебе бабы с детьми от голода синими прибегут, ты разве ж их на суд выдашь? Я примерил картинку на себя и согласился, не выдам, закон законом, а совесть тоже надо иметь. К тому же, господа, подал голос Талаев, прошу учесть, что мы имеем дело с ситуацией фактического двоецарствия, и вы всегда можете обратиться в суд к царю московскому с просьбой отторгнуть в вашу пользу некие имения, в связи с запустением и крайним нерадением о них их прежних хозяев. В конце концов, без вашего вмешательства эти люди бы массово погибли от голода. Тоже верно, вынужден был признать я, но, по-честному говоря, тяжко хотелось бы избежать. Избежим. Беспечно махнул рукой Горыныч. Война, голод, людишки в разные стороны как тараканы побегут. Кто где из потом искать станет, были да померли, а к нам в глухомань сибирскую никто и не потащится, крестьян по паспортам сравнивать, если выписаны они, те паспорта, забей, к этому словечку я тоже уж привык, ну, забей так забей, где селить-то через неделю этакую толпу будем, это еще не толпа, змей довольно потер руки, мы с Игорем Свет Александровичем только начали, а селить предлагаю так, баб с ребятишками покуда растолкать по пустым избам, и звон в пожаре немерено, после голодухи в теплой избе, да с кашей, бегом побегут, а мужиков сбить в артели, завтра же первую большую артель на Драконий остров заслать, и я с ними пойду, уж площадку под застройку вычистить да выровнять, для меня это пара пустяков, из того же леса первую общую избу они тебе за день срубят, без печи хрен бы переночуешь, критически оценил я, Горыныч слегка сморщился, а потом махнул рукой, дескать, бала не была, а, есть у меня в заначке согревающий артефакт, неужели один, картинно удивился я, чтоб Куркуль Горыныч да всего один артефакт припас, разоритель, ладно, три штуки есть, один на избу хватит, поставим, печника вызовем, пока печь не просохнет, сколько там надо артефактом будут греться, главное, чтоб его никто по ошибке не съел, хором удивились мы с Талаевым, ну, да. Сгорят еще от такого счастья. Простите за любопытство, Тихон Михайлович, начал юрист, а этот мне артефакт, он имеет сходство с неким продуктом, да как сказать, Горыныч развел руками, печенка да печенка на вид. В этот раз я смог удержаться от возгласа, кажись, я понимаю, куда ветер дует, но Талаев страшно удивился. Животная печень, человеческая, почти. Вот явно Горыныч за три столетия размножения личности отвык от некоторых вещей, но тут, глядя в глаза юриста, он, кажется, понял, что надо объяснить подробнее. Видишь ли, когда орел прилетал у Прометея печень клевать, я попросил несколько кусков принести мне. В каком охренении вытаращился наш юрист на Горыныча, меня аж смех разобрал. Ну, для опытов, оправдался тот, я как раз вопросами ускоренной регенерации занимался, а тут такой экземпляр. Каждый день, считай, регенерирует. Разложил по пробиркам, условия задал. А на следующий день смотрю, все образцы вокруг сварились, а некоторые сжарились. Она греет, что ли? Ну, да. Видать, он когда божественный огонь нес, к правому боку прижимал, что ли? Я даже подозревал, что Зевс на него из-за этого разозлился. Типа, нес-нес, не донес. С другой стороны, она так и называется. Печень, пробормотал Талаев, вроде как от слова печь. Горыныч выпрямился, словно осознал какую-то новую для себя идею. А Талаев пораженно бормотал. Но Прометей, так, изобретатели. Остановил эту дискуссию я. Как артефакты выглядят? Как колбы, пожал плечами Горыныч, с кусками печенки внутри. Поместим в чугунные контейнеры на ножках, замкнем, чтоб никто не лез. Пойдет. Общий план крепости готов, а как же? Значит, завтра всех свободных мужиков, туда, пусть жилые казармы строят. Давайте уж я с ними пойду, а вы с Игорем, за живой силой, у вас больно ловко получается. А землю выровнять для леса из него повыдергать и мы с Кузьмой можем, дурное дело не хитрое. На том и порешили. А хочу быть вольной царицей, Марина. На другой день, как обещала альвийская ведьма, с раннего утра начались приготовления к торжеству. Откуда-то в большом количестве явились разряженные русские женщины. Судя по золоту и драгоценностям на их старинного вида платьях, все они были из небедных родов, потому что даже в фантастическом сне Марина не могла себе представить ситуации, когда простолюдинкам выдали бы подобные наряды, пусть даже на короткое время. А ну как попортит, или жемчужину оторвут. Женщины почему-то постоянно подвывали, наверное, так положено, и изображали скорбь, но каждый раз, когда Марина что-нибудь говорила, начинали изо всех сил жмуриться и прикрывать рты ладонями, словно она говорила нечто невообразимо смешное. Дальше, хуже. Пришлось раздеться до простой рубахи, идти в баню и мыться в полутемном закутке. Здесь же, в подслеповатом предбаннике, ей заплели вместо прически косу. «И что?» – раздраженно спросила Марина. «Это будет моя свадебная прическа». «Не переживай, милая», – ответила ей одна из женщин, уже откровенно посмеивающаяся, «дойдем и до свадебного убора». Снова вернулись в избу, где они ночевали. Здесь, наконец, к Марине были допущены фрейлины, Настя с Лизой. Они тоже затянули что-то протяжное и слезливое, но забывали слова и сбивались. Старшие женщины шикали на них и подсказывали слова. Невесту усадили перед большим зеркалом. Настя расплела ей косу и разделила пробором надвое, после чего они с Лизой принялись заплетать две косы. Некоторые женщины почему-то заплакали, как на похоронах. И этот факт до того выбил Марину из седла, что она начала подозревать, а не назначена ли дочь польского магната на какое-то страшное жертвоприношение, может быть. Вес остальные уже в курсе, Лиза. Потихоньку спросила она, а почему они так плачут? Это традиция такая, шепотом ответила Лизавета. Ну, ты вроде как в одном роду помираешь, а для другого рождаешься. А, только и протянула Марина. Варвары. Обряд длился и длился. Девушки раскладывали и развешивали по предметам какие-то ленты. Марина перестала смотреть. Дикий, дремучий обычай. Вместо этого она тщательнейшим образом обдумывала план своей мести. Вчера он только наклюнулся, а сегодня? Сегодня самый ответственный день для его исполнения. Состоится свадьба, а сразу за ней, сегодня же, посажение на царство. Значит, на брачное ложе она взойдет уже царицей, а проснуться должна вдовой. Собственно, она и уснуть может вдовой, чего тянуть, правильно. И способ для этого Марина выбрала самый простой и доступный – вода. Когда-то давно мать научила ее останавливать кровь в ране. «Кровь, не вода», – наставительно говорила матушка, «но вода там тоже есть, а все остальное к ней привязано. Смотри внимательно на суть вещей, останови воду, а все остальное остановится с ней вместе». Это была магия лечения, но Марина решила, что для ее цели она тоже сгодится. Надо только оказаться совсем близко, чтобы чувствовать чужую кровь. Надо полагать, в супружеской спальне ей предоставится такая возможность. Лучше всего была бы открытая рана. Но если положить руку поверх какой-то большой вены, тоже должно получиться. К шее, например. Если в вене под пальцами остановится кровь, организму должно стать не очень хорошо. Правильно, уж Марина постарается, чтобы это было смертельно нехорошо. Кто-то довольно бесцеремонно потрепал ее по плечу, и Марина встрепенулась. «А, я говорю, барышня, облачаться пора», — ответила женщина с опухшим зареванным лицом. Смотреть на нее было неприятно. «Да что за традиции-то, дурацкий кошмар!» Марина сердито подумала, что станет царицей и немедленно отменит эту дикость. И тут все мысли разом выветрились у нее из головы. «Это свадебное платье?» — с ужасом спросила польская невеста. «Традиционное?» — чуть не хором ответили старшие женщины, а Лиза с Настей дружно поморщились. а она еще сетовала на далекий от современности вид европейского наряда, со всеми его корсетами и кринолинами. Этот костюм был вовсе архаичный. Тяжелая шелковая сорочка, которая и в одиночестве могла бы сойти за платье, скрывающая даже пятки, с рукавами безразмерной длины, кажется, до самого пола, совершенно глухая, с застежкой под горло, вся сплошь расшитая непонятными рунами и узорами. Поверх полагался. «Как это называется?» – требовательно спросила Марина. «Сарафан», – немного испуганно ответила Лиза. «Сарафан был изшитый золотом парчи, но совершенно скрывающий фигуру. Нет, скрывающий все то, что не смогла скрыть сорочка. Силуэт в зеркале был Марине совершенно незнаком, нечто монументальное, расширяющееся к низу, как морковка, да, это наш родовой венчальный набор», с гордостью сказала одна из женщин. «Кремлевский взять не смогли, Васька там крепко засел, но наш-то даже подревнее будет». Женщины согласно закивали головами, сделавшись похожими на стайку куриц, и Марина внезапно поняла, что не получится у нее традиции отменить. «Заклюют». И Фата напоследочек. Женщина наклонилась за названным предметом в сундук. В сундук, кто бы мог подумать. Марине хотелось нервно смеяться. А боярыня, распрямляясь, провозгласила, чтоб не сглазили. «А я думала, Фата прозрачная», не выдержав, пролепетала Марина. «Ты не переживай. Там напротив глаз нитки реже сделаны, чтоб невеста все видеть могла», утешила ее боярыня. И, ни секунды ни медля, накинула на Марину огромный, скрывший ее почти до колен, платок. Можно было вообще не переживать за платье, все равно почти ничего не видно. Платок Фаты оказалось еще и тяжелый, словно шубу на голову набросили. Но зато, Марина внезапно подумала о преимуществах. В этом платке она сможет беспрепятственно разглядывать всех, кого только вздумается, и при этом не будет замеченной. Ха! Дальше началась какая-то сутолока, на плечи Марине накинули тяжеленную шубу, на голову, прямо поверх платка, шапку, ездили в санях туда-сюда, куда-то ходили. Навстречу женской толпе высыпала мужская, все разряжены в пух и прах, все бородатые, не поймешь, кто жених. Что-то кричали, снова ходили. Потом сани поехали по улице пошире, совсем медленно. По бокам дороги стояли, наконец-то, приветственные толпы, кричали. Но иногда, как это бывает в толпе, ухо вдруг выхватывало отдельные слова. Только говорят ли дащи она, ни кожи ни рожи, да ну, а чего ж ее в царице выбрали? Да, вестимо, из-за отцовских денег. Марина дернулась, лица приметить, кто это ее так безобразно обложил, да куда там. Вперед посунулись бабы, размеренно выкрикивающие, словно на рынке, «Сови-е-е-е-д-да-любовь», следом пьяненькие хохочущие парни, толку нету высматривать. Марина села прямо с твердым намерением не реагировать на чернь, и вдруг, «А что, насчет источника сговориться не получилось?» – спросил кто-то неподалеку. «Сговоришься, как же?» – ответил второй голос. «Скопины шуйские грозятся всех, кто попытается пролезть, в каземат запереть, усиленную охрану в академии выставили. Так свадьба-то действительно будет, а шут его знает». Глаза выхватили стоявших чуть поодаль мужчин военного вида. Марина резко повернулась к Лизавете. «Ты слышала, что та, тоже непривычно наряженная в старинный русский костюм, забегала глазами? Ты слышала?» Уже обличающе прошипела Марина. «Что за история с источником?» Лизка неловко завозилась. «Ну, ты понимаешь, я точно не знаю. Ай, краткое. Маги заключают союз у источника силы», хмуро ответила с другой стороны Настя. «Жених обводит невесту три раза вокруг. Союз считается скрепленным». Некоторое время все трое молчали. «Так что же, мой брак с царевичем?» Марина посмотрела на одну, потом на другую. «Он будет недействительным, что ли?» Лиза опустила глаза и затаилась. Настя тяжко вздохнула. «Мама говорит, дума долго заседала. Решили вместо источника использовать какой-то древний артефакт, очень мощный. Приказ выписали, что в полевых условиях этого достаточно». «В полевых условиях». Марина фыркнула и только тут осознала первую часть высказывания. «Так твои родители здесь? Ты с мамой сегодня разговаривала. Если что, ты в нашем родовом свадебном платье». Марина припомнила все нелестные слова, которые она сегодня шипела по поводу напяленного гроба. Понятно теперь, почему у Анастасии такое мрачное настроение. Марине вдруг стало отчаянно жалко себя. Одна, совсем одна в этой дикой, варварской стране. Она даже забыла о мимолетном порыве извиниться перед фрейлиной за свои слова. Тут они приехали куда-то, и вокруг снова начали кричать. Марина хотела подняться в санях, но ее дернули за руки, мол, рано. Потом снова дернули, наоборот, идти. Посередине двора торчал камень, или не камень, какой-то он на вид был деревянный, а из камня торчал меч, очень странный, почему-то в ножнах, завязанных двумя парами кожаных ремешков. Никто Марине, конечно, не сказал, но сделано это было для того, чтобы хоть на время церемонии заставить Экскалибур молчать. Из самых первых саней уже выходил бородатый мужчина в раззолоченной одежде. На крыльце стояла дородная, очень дорого одетая женщина с хлебом на ярком полотенце. «Это царица!» Хором с двух сторон шепнули фрейлины, заставив Марину передернуться. Жениху дали кусать хлеб, потом забрали и обмотали его правую руку полотенцем. Нет, концом полотенца, а вторым концом, правую руку Марины, после чего выстроилась целая процессия из двух мужчин, царицы и еще одной женщины, за ними шел царевич, который на полотенце, как на буксире, тащил за собой Марину. Так вся эта группа прошла вокруг меча в камне трижды, и на этом было объявлено, что брак состоялся. Марина ожидала, что кто-то скажет: «Разрешаю поцеловать невесту», но ничего подобного не случилось. Все уселись за длинные столы, тут же, на улице, и принялись есть и пить. Все, кроме невесты. «Потерпи, дорогая, фату поднимать нельзя», подбадривала ее Лиза, отдавая должное золотистым обжаренным перепелкам и засахаренным фруктам. С другой стороны сидел жених. Нет, теперь уже муж. Он-то совершенно спокойно ел, да еще с каким аппетитом. Все ели, весь стол, и только она. Какая дикость. Это было до того обидно, что Марина сидела, опустив голову и глотая злые слезы. Вдруг все встали и начали что-то кричать. Лиза дернула ее за руку. «Вставай скорее. Что происходит?» «Посажение». «Что?» «Посажение на царство. Дмитрия Федоровича объявляют царем». «А?» Марина хотела спросить. «А меня?» Но все потонуло в многоголосом реве. И все сели, и она снова плакала злыми слезами, невидимыми под фатой. Но оказалось, зря. Ее тоже объявили царицей, буквально спустя 5 минут. Слезы ее мгновенно высохли. Ну, вот, теперь можно и задуманное осуществить. А уж наследника родить она постарается. 23. Неожиданности. Дорогие читатели, в связи с изменением нумерации глав, 7-9 июня, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали новые главы 21 и 22. Торжество. Марина. Сидение на холоде страшно раздражало, это помимо того, что невесте есть не положено. Почему все так убого, Марине тоже было не вполне понятно. Просто факт. Участники торжества сидят на улице, едят быстро остывающие, покрывающиеся пленкой затвердевшего жира блюда. После 12-й перемены гости начали подниматься, заголосили. Марина как-то плохо уже понимала происходящее. «Вставай, вставай», заторопила ее Лиза, ухватив ее под мышку и подтягивая вверх. «Что такое? В опочивальню вас провожать будут». Марина подобралась и постаралась сосредоточиться. «Что ж, пора положить конец этому фарсу. Недолго осталось. Царевич нет, теперь уже царь и муж», подал ей руку, так же как у нее укрытую тяжелым мехом шубы, и двинулся к саням широкими размеренными шагами. Марина семенила следом, путаясь в подоле сарафана. «Да не беги бы так», Дмитрий Федорович покосился на нее и слегка умерил шаг. Они уселись в традиционную позолоченную карету, поставленную на полозья. Последнее, что Марина увидела в крошечное окошко дверцы, как глазеющие простолюдины бросаются к столам с недоеденными кушаньями, из-за которых вышла знать. Прошептала под нос: «Дикари». Дмитрий сидел прямо и ничего на это не ответил. На этот раз их привезли не в избу, а в нечто похожее на деревянный дворец, с высоким крыльцом. Однако и этот дворец был отделан чрезвычайно просто, отсутствовали даже повсеместно распространенные в Москве резные украшения вокруг окон и дверей. Зато кто-то, сильно чтущий традиции предков, разрисовал все простые гладкие косяки узорами-рунами, да еще расшитых полотенец навесил. Дремучесть какая! Тут на крыльце снова начались какие-то непонятные Марине действия, все традиционного характера. Но ее волновало не это. Молодая царица украдкой высматривала вчерашнюю альвийскую ведьму, но пока не замечала ни ее саму, ни следов ее присутствия. Очень странно. Со всех сторон в очередной раз завопили, и земля вдруг ушла у Марины из-под ног, мелькнуло небо, избы. Это царь Дмитрий, с неожиданной для его худощавого телосложения силой, подхватил ее на руки и понес вверх по крыльцу, через порог, и там уж поставил на пол. Вокруг захлопотали женщины, помогая снять шубу, шапку и, наконец, ненавистное тяжеленное покрывало, издевательски именуемое здесь фатой. Все еще раз что-то выкрикнули, Марина не слушала, поклонились и вышли, плотно притворив за собой двери. В доме стало совершенно тихо, тут никого нет, поняла Марина. Это, видимо, тоже традиция. Дмитрий стоял посреди комнаты и смотрел на нее странным взглядом, словно сквозь. «Пойдем», — сказал он немного глуховатым голосом. «Нам надо возлечь, надо ж ты, возлечь». Привыс принято как, будто старинных рыцарских романов начитался. Дмитрий тем временем сделал шаг к лестнице, ведущей в верхний этаж, и протянул Марине ладонь. «Дай руку мне, супруга». «Ну, натурально, романтический дурак, повернутый на старине». Марина поморщилась и протянула руку, но муж отшатнулся и указал на длинный, свисающий до пола рукав традиционной салтыковской рубахи. «Так нельзя, убери это». От этого заявления новобрачная остолбенела. «Это что, серьезно? Этот русский ждет, что она, дочь польского магната, начнет снимать одежду прямо здесь». В какой-то проходной комнате Марина гневно сплела на груди руки. «Я не буду тут раздеваться». Дмитрий молчал, словно глубоко обдумывая ее заявление. Потом выдал: «Вытащи руку из рукава». «Что ж, это было бы приемлемо, если бы ниже кисти рукав не сужался настолько, что невозможно было протолкнуть ладонь. Зато оказалось, что золотая тесьма с круглыми прорезными шариками – не просто украшение, а застежка, придуманная, вероятно, специально для подобных случаев». Марина принялась расстегивать непривычно круглые пуговицы, что в условиях, когда обе руки у вас замотаны в тряпку, оказалось делом не настолько простым, как могло представиться в начале. Муж ждал, не изъявляя ни малейшего желания помочь, но и не выказывая ни капли нетерпения. Его даже не смущало, что под конец Марина не просто шипела, а ругалась сквозь зубы такими словами, которые польской благородной даме знать не очень полагалось. Все, аж волосы увлажнились, вот это упражнение. Она была раздражена и сердита, но настроена достаточно воинственно, чтобы реализовать свой коварный замысел прямо сейчас. Остановить кровь, пусть в том месте, где пальцы касаются пальцев, ничего хорошего человеку от подобной манипуляции не должно светить. Запнется, а там уж можно и за шею прихватить. Марина высвободила кисть из тесного рукава и хотела чинно опустить на подставленную ладонь мужа, но тот цепко ухватил ее за кончики пальцев и с какой-то звериной мощью потянул молодую жену вверх по лестнице, не оставляя возможности сопротивляться. В горле у Марины застрял крик, и дело было вовсе не в нетерпении молодого самца. Кровь в теле царя Дмитрия Федоровича давно бежала, лишь подчиняясь чужой настойчивой воле. Кадавр втолкнул новобрачную в комнату, полячка наступила на край подола и полетела вперед, воткнувшись лицом в кровать. Сзади с глухим стуком закрылась тяжелая дверь. Здесь было сумрачно и почти совсем темно, только сквозь небольшие окна проникало немного лунного света. «Я должен возлечь с тобой», — совершенно равнодушно сказал муж-мертвец. Марине словно льда за шиворот насыпали. Она развернулась лицом к опасности и, быстро-быстро перебирая руками и ногами, начала отползать в угол. Кадавр шагнул ближе, и она отчаянно замахала руками, закричав тонким срывающимся голосом: «Не подходи!» И длинный узорчатый рукав хлестнул страшного мужа по запястью, заставив зашипеть. Царь Дмитрий остановился и внимательно осмотрел руку в свете лунного луча. «Кажется, кожа в месте прикосновения побелела. Я должен возлечь с тобой. Если ты будешь сопротивляться, я оторву тебе голову». Зубы у Марины застучали. Мысли лихорадочно скакали в поисках спасения. Судя по всему, в планах альвийской ведьмы это было самое тонкое место. Традиции. В первую ночь в усадьбе не должно быть никого, кроме мужа и жены. На это Элиза намекала. И ведьма не пришла. Более того, что-то сдерживало ее. Неужели эти руны и вышитые полотенца из-за этого ее связь с кадавром ослабела? Ведь на свадебном пиру он выглядел совершенно живым. Разговаривал немногословно, но нормально, смеялся даже. Хор, отчетливое костяное чак-чак-чак, хор-эр-эр-рошо-а-в-м-м-м. Она изо всех сил влепила себе за трещину. Успокоиться. Хорошо, да, раздевайся, снимай это. Кадавр ткнул в салтыковскую рубаху пальцем. Да, я тоже сниму. Сперва ты. Кажись, ведьма что-то заподозрила. Марина закусила губу и стащила сарафан, следом, вышитую рубаху. Брось в угол. Вон туда, он ткнул пальцем, и только когда вещи отправились в указанном направлении, принялся неуклюже раздеваться. Делал он это, как механическая кукла, Видимо, некоторые основные алгоритмы были вбиты в управление кадавром раз и навсегда, чтоб не отвлекаться по таким пустякам. Марина дождалась момента, когда он отвернется, чтобы повесить на спинку стула рубашку, и поспешно закатилась под кровать, сотворив на ложе собственную иллюзию. За это надо было сказать спасибо старшей сестре. Уж та по иллюзиям была мастерица. В детстве еще, если не хотела на уроке сидеть, могла аж две смастерить, на себя и на Марину. Хорошо, что это умение в детские годы показалось второй дочери Мнишек таким ценным. Правда, изображать она научилась только себя и последних лет пять этим умением не пользовалась, считая его детской дурью, но жить захочешь, и не так раком встанешь. По полу прошлепали босые ноги кадавра. Марина замерла, прижимаясь спиной к холодным половицам. Спокойно, максимально внимательно. «Ложись, чего ждешь?» — ее дрожащим голосом сказала иллюзия. Кровать скрипнула под весом царского тела. Кадавр повозился. Пошли ритмичные толчки. «Только не заорать, только не заорать!» Сколько кадавр сношался с иллюзией, Марина не могла бы сказать. Потом толчки прекратились. Кровать скрипнула, и мертвец сказал: «Мне нужен твой ребенок от законного царя, так что пока будешь жить, ведьма». Марина лежала, не чувствуя тела от ужаса. Было холодно, но еще сильнее было страшно. Сколько прошло времени? 2 часа? 3? В комнате было все так же сумрачно. Заорали петухи. Кадавр зашевелился и снова начал скрипеть кроватью. Потом оделся. Ушел. Хлопнула дверь внизу. 2. Марина бросилась к окошечку. Царь-мертвец шел через двор очень прямо, не оборачиваясь. Вышел за ворота, сел в ожидающий автомобиль, уехал. У нее снова застучали зубы, и тут она позволила себе завыть от страха и отчаяния. Из случайных бесед, день тот же, в одном из московских дворянских салонов средней руки. Однако, Ростислав Драгомирович, сегодня я нахожу вас не в пример в более благостном расположении духа, нежели в прошлый раз. Причина, дорогой Владислав Васильевич, есть. Помните ли, с недели две назад рассказывал я о весьма плачевном состоянии нескольких моих деревень, по несчастью оказавшихся в самой близи от лагеря, сами знаете, кого. А как же-с, приотлично помню, потому как и сам имею сходные печали. Разорили ведь подчистую людишек реквизиторы бесстыжие. Ходоки от общин приходили на медни, просит помощь. Вовсе нечего людям есть. А я что могу сделать? Мне и из городской обслуги половину пришлось отпустить. Слишком дорого кормить этакую ораву, вы видели, какие нынче на рынке цены, это же уму непостижимо. Моя ситуация была еще хуже вашей, Владислав Васильевич. Надел земельный небольшой. Я, конечно, в этом мало понимаю, но управляющий сетует, что поля истощились. Мы и в прошлом году с недоимкой по налогу год закрыли, а нынче вовсе не урожай был. Я уж решился и в земельный приказ хотел обратиться, чтоб вы купили у меня эти деревушки совсем.